Глава 19. Имеется у меня и вполне среднестатистический грешок. Периодически мучиться зубной болью по причине острого страха перед бормашиной. И оттого еще сильнее мучиться, так как в случае с острыми кариозными состояниями можно только предполагать безосновательно, когда боль прекратится. Чем быстрее она доводит меня до безумия, когда я начинаю искать глазами предметы острые и опасные, тем быстрее заканчиваются мои мучения, ведь инстинкт самосохранения — неприятная штука, как по мне, заставляет тело двинуться в верном направлении и принять форму зеленого дерматинового стоматологического кресла. И тогда наступает блаженство. Ни с чем не сравнимое блаженство, какое бывает, когда что-то очень долго ищешь и, наконец, находишь. Только это не безделица или документ, а отчий дом или человек, которого, казалось, утратил навсегда. Но это все потом. В момент же пиковой активности я, как правило, успокаиваю себя колыбельными и белыми таблеточками с непроизносимым названием. Престо сменяется на лугувре, и около 2 часов можно заниматься трудом умственным. Когда же мелодии моего зуба возвращаются к истинной своей партии, спастись можно только трудом физическим. Когда препараты почти перестают действовать, даря после приема не облегчение, а всего-то временную медлительность со стороны того дятла, что поселился в моем несчастном зубе, я начинаю задумываться о походе к врачу. «Нет-нет, не нужно, Аркадий Анатольевич. У меня прекрасный стоматолог. Просто это такой ритуал, повторяющийся раз в несколько лет. У меня болит зуб, и я болею за него душой до тех пор, пока не переделаю все накопившиеся домашние дела. А дел скапливается много, так как зубная боль редко навещает меня. Моя квартирка в несколько комнат находится в районе одного из достопримечательных университетов. Университет этот мне совершенно не знаком, так как обучалась я в ином месте тем вещам, о которых в этом, близком с точки зрения географии, университете не имеют ни малейшего представления. Раньше мне часто снилось, как я брожу по коридорам моего неизведанного соседа, заглядываю в пустые аудитории, слышу эхо собственных шагов. В руках у меня тетради с лекциями по странным предметам, за плечами рюкзак со сменной обувью и профессионально ориентированной одеждой. Мне, в общем-то, совершенно ни к чему вся эта квартирная многокомнатность. Думаю, что вполне можно было бы обойтись и меньшей площадью. Но так сложились обстоятельства, а я та самая мертвая рыба, склонная плыть по течению. О том, что места слишком много, я задумываюсь нечасто. Связано это с тем, что убираюсь я еще реже, чем задумываюсь. Не знаю, откуда во мне столько прыти, но я умудряюсь в кратчайшие сроки загадить все плоские поверхности. Везде, где только можно, лежат мои вещи. Насильные, так называла моя бабушка одежду, и ненужные, так величает моя мама бесчисленные побрякушки блошиного происхождения и прочие аксессуары. Иногда я пытаюсь самой себе растолковать причину, по которой никогда не кладу вещи на свое место. Думаю, единственным разумным объяснением может выступать одиночество, как перманентное состояние по отношению к окружающим предметам. В моей квартире имеются 4 шкафа с одеждой и скелетами. Почему 4? Насильное всегда делится только на это число — 4. 4 сезона — шерстяной, хлопково-льняной и 2 смешанных. Помимо предназначенных для хранения емкостей, есть еще не предназначенные для этого плоскости. 10 стульев обеденной группы в гостиной, журнальный столик рядом с камином, 2 стула и 2 тумбочки в спальне, диван в кабинете, пеленальный стол-комод в комнате, которая изначально планировалась как детская, но со временем стала просто складом. Я давно не приглашаю к себе гостей, ведь их некуда будет усадить. На каждом стуле висит по рубашке и брюкам. В креслах разместились шарфы, хомуты и прочие утеплители. На комодах и тумбочках высятся стопки футболок и кардиганов. А на люстре из муранского стекла совсем недавно повесилось грязно-розовое платье из мокрого шелка. Быт мой напоминает венецианские дворики с их неприкрытостью и откровенностью. Кому понравится пребывать в квартире, где повсюду в неестественных позах разложены вещи? Джинсы, лифчики, ночные штанишки и бархатные воротнички, меховые накидки и ажурные чулки. Вы могли бы быть самым желанным гостем в моем доме, если бы не эти странные, неопрятные обстоятельства. Зима и лето смешались в рамках моего жилища и не желают расставаться, как я не пытаюсь на них воздействовать. Всякая попытка навести порядок заканчивается очередным застреванием, ведь как только мне приходит в голову отнести что-то в недра шкафа, шкаф тут же вываливает новую порцию вещей, желающих немедленной примерки и дневного света. В часы же неутолимой боли, когда все мое существо, кажется, скручивается, подобно гигантской пружине, появляется возможность выдворить предметы гардероба с насиженных территорий. Одиночество имеет склонность постепенно разливаться по дому холодными пустотами убранных комнат, демонстрируя их секрет. И тогда я с удивлением обнаруживаю, что цвет обивки стульев в гостиной кремово-лимонный, а не серо-мраморный, как предполагалось ранее, а стол отливает сиреневой краснотой спелого граната, в то время как раньше мне он казался глубоко коричневым. Мебель научилась отвоевывать свои позиции по мере того, как дятел внутри зуба переходит с партии виолончели на барабанную дробь военных маршей. И совсем скоро не остается ничего в моем доме, что напоминало бы о пристрастии хозяйки занимать окружающее пространство как о способе борьбы с нечеловеческим одиночеством душевнобольной узницы. Если бы не те обстоятельства, что спеленали нас без действия заветной таблетки, позволяющей человеку, страдающему зубной болью, проводить хоть какое-то время в состоянии покоя, я бы уже металась в четырех стенах вашего кабинета, подобно птице, бьющейся грудью о прутья клетки. К душевной моей уязвимости добавилась бы симптоматика острого пульпита и, как следствие, разворачивание боевых действий прямо у вас перед носом. Нет-нет. «Спасибо, у меня прекрасный стоматолог. Зачем вы предлагаете мне своего?» «Учитывая мое положение и отсутствие нужды в нем, просто время еще не пришло. Или уже ушло?» «Es gibt nur eine Zeit, deine Zeit. А мое время еще не наступило и вряд ли наступит». Какое удивительное совпадение. И зуб, и время в немецком начинаются с одной и той же молниеобразной буквы «C». Цан и цайт. Цайт и цан. От всего моего 300-граммового сердца желаю, пусть вас, Аркадий Анатольевич, никогда не мучает цаншмяц.